Глава 19. Головная боль. Примерно 120 элитидов в каменной крепости и вне ее, в длинной узкой долине, внезапно были парализованы обжигающим взором боли в мозгу, когда Гвинвивар спикировала на глыбу центрального мозга общины. Гвинвивар провалилась сквозь массу беззащитной плоти, огромные кошачьи когти прокладывали кровавый путь. Центральный мозг выплескивал волны всеобжигающего ужаса, пытаясь вдохновить своих прислужников. Понимая, что мощь подоспеет не скоро, это создание попыталось повлиять на пантер. Однако утробная свирепость Гвинвивар была неподвластна ментальным вторжениям. Пантера продолжала неистово вгрызаться, погружаясь все глубже, вся в выплесках отвратительной слизи. Дзирт яростно взвыл и побежал по округлой эстакаде, пытаясь добраться до вторгшейся пантеры. Дзирт остро ощущал страдания своего хозяина и умолял всех остальных сделать хоть что-нибудь. Другие рыбы содрогались и плакали, а проницатели в неистовстве носились вокруг. Но Гвинвивар находилась там, в центре этой огромной массы, вне досягаемости любого оружия, которым могли бы воспользоваться элитиды. Но вот Дзирт внезапно прекратил прыгать и вопить. Он с недоумением подумал, кто он и что это за, черт побери, отвратительная глыба перед ним. Он оглядел эстакаду и уловил точно такое же сметенное выражение на лицах нескольких дергарских дворфов, еще одного темного эльфа, двух гоблинов и высокого, свирепого, обезображенного шрамами страшилы. Проницатели все еще носились вокруг, отыскивая какой-либо угол атаки на пантеру, какой-нибудь способ добраться до нее, и не обращали ни малейшего внимания на растерянных рабов. Гвинвивар внезапно показалась в складках мозга. Кошка только на мгновение появилась над краем мясистой плоти, а затем вновь исчезла в этом месиве. Несколько проницателей выстрелили своими парализующими сознание телепатическими молниями по плавающей цепи, но Гвинвивар уже скрылась из вида. Однако Дзирт успел уловить промелькнувший перед глазами образ. «Гвинвивар?» — вскричал Дров, как только воспоминания хлынули в его сознание. Последнее, что он помнил, было парение среди сталактитов в бугристых коридорах, там, где притаились зловещие призраки. Один элитит шевельнулся рядом с Дровом, слишком поглощенный происходящим, чтобы осознать, что Дзирт более не был рабом. У Дзирта не было иного оружия, кроме собственного тела, но он едва ли задумался над этим в неистовом гневе. Он взмыл высоко в воздух позади ничего не подозревающего чудовища и ударил ногой по затылку с прутовидной головы этой твари. Элитит кувырком полетел на глыбу мозга, отскакивая от резинообразных складок, пока, наконец, не отыскал опору. Находившиеся на эстакаде рабы осознали свою свободу. Серые дворфы мгновенно сгрудились вместе и в едином диком порыве стащили вниз двух элитидов, награждая их тумаками и топча твари тяжелыми сапогами. «Фью!» Ментальный удар налетел со стороны, Дзирт повернулся и увидел, как какой-то дворф повалился от оглушительного удара. Проницатель набросился на него и обхватил. Четыре щупальца присосались к лицу обреченного темного эльфа, зарываясь внутрь, пробираясь к его мозгу. Дзирту хотелось прийти на помощь Дрову, но второй элитит вклинился между ними и прицепился. Дзирт отскочил в сторону, как только прогремела еще одна атака. «Фью!» Он отчаянно бросился бежать, пытаясь увеличить расстояние между собой и элитидом. Однако крик несчастного дрова остановил Дзирта на мгновение, и он оглянулся на бегу. Причудливые, вспученные линии сполосовали лицо дрова, искаженный такой мукой, какой Дзирту никогда не приходилось быть свидетелем. Дзирт увидел, как голова элитида дернулась, а щупальца, проникшая под кожу дрова и присосавшаяся к мозгу, пульсировали и надувались. Обреченный дров вскрикнул в последний раз, затем он вяло упал в руки элитида, и эта тварь закончила свое омерзительное пиршество. Покрытый шрамами страшила невольно спас Дзирта от подобной судьбы. В пылу сражения это существо 7 футов роста вклинилось между Дзиртом и преследовавшим его проницателем как раз, когда элитид опять выстрелил. Удар оглушил страшилу на мгновение, которого хватило элитиду, чтобы приблизиться вплотную. Как только проницатель потянулся к своей, казалось бы, беспомощной жертве, страшило развернулся и огромной ручищей швырнул преследователя на камни. Один за другим проницатели начали покидать центральную камеру через прорезанные высоко вверху проемы с балконами. Дирт не представлял, где искать друзей и как спастись самому, но он заметил рядом с эстакадой дверь и бросился прямо к ней. Внезапно дверь распахнулась прямо перед его носом. Дирт попал прямо в лапы поджидающего Элитида. Внутри каменной крепости была полная неразбериха, а за ее стенами царил хаос. Никто больше не противостоял Закнафейну. Повреждение центрального мозга освободило рабов от телепатического принуждения, и теперь гоблины, серые, дворфы и все остальные были озабочены лишь собственным спасением. Те из них, кто находился ближе к выходам из долины, бросились вон, другие в панике метались, пытаясь увернуться от ментальных атак элитидов. Едва ли задумываясь над своими действиями, Закнафейн рубанул наискось своим мечом, убрав с дороги какого-то гоблина, который с криком пробегал мимо него. Затем дух-двойник столкнулся с тварью, что преследовала этого гоблина. Шагнув прямо через конус ментального удара, Закнафейн срубил проницателя взмахом меча. В крепости Дирт вновь обрел свое «я», и магические заклинания, которыми был насыщен дух-двойник, взропотали, когда перед его мысленным взором предстал образ того, кто был его конечной целью. С гортанным рыком Закнафейн направил свои стопы прямо к крепости, оставляя позади себя множество трупов и раненых, как рабов, так и элитидов. Еще один ров замычал от удивления, когда взмыл воздух. Три животных, хромая, бродили на противоположной стороне, четвертое последовало за Дергаром на дно пропасти. Однако на сей раз прицел щелкунчика оказался верным, и крохотное существо, напоминающее корову, ударилось о рычаг, сдвинув его в обратную сторону. В то же мгновение заговоренный мост развернулся и лег у ног щелкунчика. Пещерный урод прихватил еще одного серого дворфа просто на счастье и пошел через мост. Он был уже почти на середине, когда появился первый проницатель и стремительно бросился к рычагу. Щелкунчик понимал, что ему никак не преодолеть весь путь, прежде чем улетит, разведет мост. У него только был один снаряд. Серый дворф, безразличный ко всему, что его окружало, взлетел высоко в воздух над головой пещерного урода. Щелкунчик, держа наготове снаряд, продолжал путь, позволяя Элитиду подойти как можно ближе. Как только проницатель протянул четырехпалое щупальце к рычагу, ракета врезалась ему в грудь и опрокинула на камень. Щелкунчик перешел на бег, спасая свою жизнь. Элитид пришел в себя и толкнул рычаг вперед. Мост с грохотом пошел вверх, поднимаясь над зияющей пропастью. Последний прыжок как раз в тот момент, когда каменно-металлический мост вывернулся из-под его ног, швырнул щелкунчика на отвесной край противоположной стены пропасти. Он лапами и плечами навалился на край стены и догадался рывком перекатиться вперед и вбок. Элитид тут же толкнул рукоятку в другую сторону, и мост снова вымахнул вперед, приминая с собой щелкунчика. Однако тот успел достаточно оттолкнуться, а хватка щелкунчика позволяла выдержать напор стремительно надвигающегося моста, обдирающего его бронированную грудь. Элитид выругался и потянул рычаг назад, затем бросился вперед, чтобы схватиться с пещерным уродом. Вымотанный и раненый щелкунчик еще не начал приходить в себя, когда подоспел Элитид. Волны оглушающего удара окатили его. Его голова поникла, и он соскользнул назад на несколько дюймов. Затем его когти нашли другую опору. Алчность проницателя дорого обошлась ему. Вместо того, чтобы попросту выстрелить еще раз и столкнуть щелкунчика с края в пропасть, он решил наскоро перекусить мозгами беспомощного пещерного урода. Он опустился перед щелкунчиком на колени, жадно шаря четырьмя щупальцами в поисках отверстий в броне чудовища. Раздвоенное сознание щелкунчика уже противостояло ментальным снарядам элитидов в туннелях, и теперь оглушающий удар тоже оказал на него мимолетное воздействие. Появление спрутоподобной головы элитида прямо перед его мордой привело щелкунчика в чувство. Щелчок клюва убрал два зондирующих щупальца, затем отчаянным рывком он ухватил когтями колено Иллитида. Мощная лапа раздавила кости, и Иллитид вскрикнул от адской боли телепатически и своим водянистым потусторонним голосом. Его крики становились все глуше, пока он падал в глубокую пропасть. Заговор, способствующий левитации, мог бы спасти падающего Иллитида, но для сотворения подобного заклинания требовалось сосредоточение, а боль в разорванном лице и раздавленном колене была слишком сильна. Иллитид подумал о левитации в тот самый момент, когда острый конец сталагмита пронзил его позвоночник. Рука-молот проломила еще одну дверцу каменного комода. «Проклятье!» буркнул в сердцах Белвар, не найдя и в этом ящике ничего, кроме одежды Иллитида. Смотритель туннелей был уверен, что его снаряжение где-то неподалеку. Жилье его бывших хозяев наполовину лежало в руинах, а толку пока не было. Белвар вернулся в главный покой, подошел к каменным сиденьям. Между двумя креслами он заметил статуэтку пантеры. Он сунул ее в сумку, почти бездумным движением своей руки кирки расплющил голову Иллитида, застрявшего на астральном уровне. В суматохе Свирфнеблин чуть не забыл о нем. Белвар отбросил тело, оно свалилось бесформенной кучей на пол. «Мага Камара!» — ахнул Свирфнеблин. На том месте, где сидела эта тварь, видны были контуры люка. Ни в коем мере не ставя искусство выше эффективности, рукомолот Белвара превратила крышку люка в груду каменных осколков, под которыми лежали знакомые ранцы. Белвар пожал плечами и, действуя последовательно, смел другого Иллитида, того, которого обезглавила Гвинвивар. Безголовое чудовище упало в сторону, открыв еще один люк. «Дрова не могут понадобиться», — заметил Белвар, когда отбросил куски разбитого камня и извлек пояс с двумя саблями. Он метнулся к выходу и прямо на пороге столкнулся с каким-то Иллитидом. Звенящая от нетерпения рукомолот ретиво рванулась к груди Иллитида. Тварь отлетела назад и перевалилась через металлическое ограждение балкона. Белвар бросился вон, не теряя времени, чтобы проверить, не зацепился ли этот Иллитид за что-нибудь рукою, обретая опору. Ему не досуг было забавиться этим зрелищем. Он слышал шум битвы внизу, натиск метательных атак и пронзительные крики под аккомпанемент непрекращающегося рычания пантеры, которая музыкой отдавалась в ушах хранителя туннелей. Его руки были прижаты к бокам неожиданно мощным объятием Иллитида. Дзирт мог лишь извиваться и дергать головой, чтобы замедлить продвижение вперед щупальцев. Сначала одно, затем второе нашли для себя опору и начали проделывать ход под кожу дрова у локтя. Дзирт мало что знал об анатомии проницателя, но это было двуногое существо, и он позволил себе некоторые предположения. Откачнувшись слегка в сторону, он коленом изо всех сил ударил существо в пах. По внезапно ослабевшей хватке Иллитида и потому, как его молочные глаза зримо расширились, Дзирт понял, что его предположения оказались верны. Его колено нанесло еще один удар, затем третий. Дзирт рванулся изо всей силы и разорвал ослабевшее объятие Иллитида. Упрямые щупальца, однако, прокладывали себе путь, подбираясь к его мозгу. Взрывы обжигающей боли доставляли Дзирту адовые муки, и он, почти теряя сознание, вяло уронил голову вперед. Но охотник не желал сдаваться. Когда Дзирт снова поднял свой взгляд, огонь, разгоревшийся в его лиловых глазах, ожег Иллитида подобно проклятию. Охотник ухватился за щупальца и яростно рванул их вниз, пытаясь отклонить голову Иллитида. Тварь выпустила ментальный заряд, но угол был выбран неверно, и удар прошел мимо, не повредив охотнику. Одна его рука жестко ухватила щупальца, а другая гулко молотила Иллитида по голове. И сине-черные кровоподтеки вздулись на бледной коже. Один из лишенных зрачков в глаз совсем скрылся под отеком. Одно щупальце впилось в запястье дрова, обезумевший Иллитид сгреб и молотил щупальцами, но охотник ничего не замечал. Он вколачивал удар за ударом в голову твари, пока она не осела на каменный пол. Дзирт вырвал вторую руку из цепкого захвата и работал обеими кулаками до тех пор, пока глаза Иллитида не закрылись навечно. Звон металла заставил дрова резко обернуться. На полу, всего в нескольких футах от него, лежала столь знакомая и нужная вещь. Белвар, радуясь, что сабли упали совсем рядом с его другом, бросился по каменной лестнице на ближайшего к нему Иллитида. Тварь обернулась и выпустила ментальный заряд. Белвар ответил криком такой неистовой ярости, что почти погасил действие оглушающего удара и ринулся вперед, окунаясь головой в волны ментальной энергии. Несмотря на легкую контузию от этого нападения, глубинный гном бросился на Иллитида. Они оба в падении столкнулись со вторым монстром, подоспевшим на помощь. Белвар едва ли мог бы отыскать свои руки, но не приходилось сомневаться, кому принадлежала мешанина конечностей, в гуще которой он оказался. Мифриловые руки хранителя туннелей резали и рубили, и он поспешно выкарабкался из схватки, ориентируясь по второму балкону в поисках еще одной лестницы. К тому времени, когда два раненых Иллитида пришли в себя, неистовый сверфнеблин был уже далеко. Белвар захватил врасплох еще одного Иллитида, расплющив его мясистую голову о стену, когда спускался вниз на нижний уровень. Дюжина других проницателей бродила по галерее, другие охраняли два лестничных марша, ведущие вниз к центральной камере. Белвар ринулся в обход, он перемахнул через металлическое ограждение и спрыгнул на каменный пол с высоты 15 футов. Оглушающий ментальный взрыв прокатился над дровом, когда он потянулся за своим оружием. Однако он выстоял. Его мышление сейчас, когда он был охотником, было слишком примитивным и малоуязвимым для такой изощренной атаки. Неуловимым движением, слишком быстрым для его противника, он выхватил одну саблю из ножен и ударил с разворота. Сабля наполовину погрузилась в голову преследователя. Охотник видел, что тварь уже мертва, но он выдернул саблю и без всякого повода еще раз пронзил Иллитида. Затем дров выпрямился и побежал уже с двумя обнаженными клинками. С одного из них капала кровь Иллитида, а второй еще жаждал крови. Охотник жаждал реванша за унижение, когда мыслящая глыба сделала из него раба. Его спас в этот раз крик, не дав слепой инстинктивной ярости поглотить его. «Дзирт!» — крикнул Белвар, который, хромая, ковылял к другу. «Помоги мне, темный эльф! Я прыгнул и вывихнул колено!» Все мысли о реванше улетели прочь. Дзирт Доурден бросился к своему соратнику Сверфнеблену, подхватив его под руку. Рука об руку, друзья покинули центральную камеру. Мгновение спустя Гвинвивар, вся в крови и слизи поверженного мозга, нагнала их в несколько прыжков. «Выведи нас отсюда», — попросил Дзирт Пантеру, и Гвинвивар заняла место лидера. Они бежали извилистыми, глубоко прорубленными коридорами. «Работа не сверфнебли», — Белвар показал на стены, подмигнув другу. «Думаю, как раз они», — тут же возразил Дзирт и тоже подмигнул. «Под чарами какого-нибудь проницателя, конечно», — поспешно добавил он. «Никогда», — загорячился Белвар. «Сверфнеблин не сработал бы так, даже если бы его мозги вообще улетучились». Несмотря на грозящую опасность, глубинный гном раскатисто рассмеялся, и Дзирт присоединился к нему. Звуки сражения доносились из боковых коридоров всякий раз, как они проходили перекрестки. Острое чутье Гвинвивар вело их наиболее безопасным маршрутом. Однако Пантера представления не имела, какой из коридоров ведет их на свободу. И все же, что бы ни поджидало их на любом из путей, это было лучше того кошмара, из которого они выбрались. Какой-то проницатель влетел в их коридор, как только Гвинвивар миновала очередной перекресток. Эта тварь не заметила Пантеру и очутилась лицом к лицу с Дзиртом и Белваром. Дзирт толкнул Сверфнеблина на землю, а сам сделал кувырок вперед в сторону противника, рассчитывая таким путем добраться до него, уклонившись от ментального удара. Но когда Дров вышел из кувырка и глянул вверх, у него вырвался вздох облегчения. Проницатель лежал на коленях лицом вниз, а Гвинвивар удобно улеглась на его спине. Дзирт подошел к своему четвероногому другу, как только Гвинвивар сделала свое черное дело. Белвар присоединился к ним. «Злость, темный эльф», — обронил Сверфнеблин. Дзирт, недоумевая, взглянул на него. «Думаю, что гнев может противостоять их энергии», — пояснил Белвар. «Один подступил ко мне на лестницу, но я был так взбешен, что едва заметил это. Возможно, я ошибаюсь, но...» «Нет», — перебил его Дзирт, припомнив, как мало он был задет ментальной атакой даже с близкого расстояния, когда устремился за своими саблями. В тот момент он был охотником, рабом той маниакальной части своего сознания, которую он отчаянно пытался подавить. Ментальная атака элитидов была грозным оружием, но против охотника она была бессильна. «Ты не ошибаешься», — заверил Дзир друга. «Гнев может победить их или, по крайней мере, уменьшить эффект ментальных атак». «В таком случае станем безумными!» — прорычал Белвар, отправляя Гвинвивар жестом вперед. Дзирт кивнул, соглашаясь, однако Дров понимал, что слепая ярость, подобная той, о которой говорит Белвар, не может быть вызвана сознательно. Инстинктивный страх и гнев могли бы победить элитидов, но Дзирт по опыту общения со своим альтер-эго знал, что эмоции вызывались ничем иным, как отчаянием и паническим страхом. Небольшая группа миновала еще несколько коридоров, прошла через огромный пустой зал, затем еще один проход. Продвигаясь медленно из-за хромоты сверхнеблина, они вскоре услышали тяжелый топот сзади. «Слишком тяжелый шаг для элитидов», — заметил Дзирт, оглядываясь назад. «Рабы?» — сделал вывод Белвар. «Фью!» — звук атаки раздался позади них. «Фью-пью!» Долетело до них, затем послышались глухой звук от падения чего-то тяжелого и стоны. «Опять рабы!» — угрюмо произнес Дзирт. Шум погони возобновился, на сей раз напоминая легкое шорканье. «Быстрее!» — воскликнул Дзирт, и Белвару не потребовалось еще одного понукания. Они рванули вперед, радуясь каждому повороту. Возможно, элитиды отставали всего на шаг. Они вбежали в огромный и высокий зал. В нем было несколько выходов, но их интерес вызвали огромные металлические двери. Между ними и этими дверями была металлическая винтовая лестница. На верхней площадке виднелся силуэт проницателя. «Он остановит нас!» — рассудил Белвар. Шаги сзади близились. Белвар с любопытством глянул на поджидавшего элитида, когда заметил широкую улыбку, озарившую лицо Дрова. Глубинный гном тоже расплылся в улыбке. Гвинвивар преодолела спиральные ступеньки в три мощных прыжка. Элитид слетел с площадки и бросился в один из ближайших коридоров. Пантера не стала преследовать его, а заняла позицию высоко вверху над Дзиртом и Белваром. Оба они, Дров и Сверфнеблин, с ликованием бросились вперед, но их восторг угас, когда они подошли к дверям. Дзирт толкнул их изо всей силы, но створки не шелохнулись. «Заперто!» — воскликнул он. «Ненадолго!» — проворчал Белвар. Срок действия заклинания мифриловых рук заканчивался, но глубинный гном приблизился и начал взламывать металл рукой-молотом. Дзирт охранял подходы сзади, ожидая в любой момент появления элитидов. «Быстрее, Белвар!» — торопил он. Обе бифриловые руки неистово вгрызались в дверь. Постепенно запор начал поддаваться, и двери на дюйм приоткрылись. «Мага Камара, темный эльф!» — воскликнул хранитель туннелей. «Там засов внутри!» «Проклятье!» — плюнул Дзирт, и тут же прямо под ними в зале появилось несколько проницателей. Белвар не отступался, его рукомолот снова и снова била по двери. Элитиды миновали лестницу, и Гвинвивар спрыгнула в самую их гущу, сшибая вниз. В этот момент Дзирт с ужасом понял, что при нем нет статуэтки из оникса. Рука молот неистово долбила металл, медленно, но верно расширяя щель между дверьми. Белвар просунул сквозь нее свою руку кирку, поддел снизу и вынул засов из гнезда. Двери широко распахнулись. «Быстрее!» — закричал глубинный гном. Он зацепил рукой киркой плечо Дрова, намереваясь потащить его за собой, но Дзирт движением плеча освободился от захвата. «Гвинвивар!» — кричал Дзирт. «Фью!» Отвратительный этот звук многократно вылетел из кучи тел. Ответ Гвинвивар напоминал скорее беспомощный вопль, нежели рычание. Лиловые глаза Дзирта загорелись яростью, он сделал шаг назад к лестнице, но Белвар нашел решение. «Подожди!» — воскликнул Сверфнеблин и с облегчением увидел, что Дзирт повернулся, чтобы выслушать его. Белвар выставил бедро в сторону Дрова и рывком открыл свою поясную сумку. «Бери скорее!» Дзирт выхватил фигурку из оникса и опустил ее к ногам. «Уходи, Гвинвивар!» — закричал он. «Возвращайся домой, в безопасность!» Дзирт и Белвар не могли даже разглядеть пантеру в куче элитидов. Но почувствовали внезапное разочарование проницателей еще до того, как волшебный черный туман окутал фигурку из оникса. Всей группой элитиды развернулись и пошли в атаку. «Хватай другую створку!» — закричал Белвар. Дзирт подхватил статуэтку и рванулся на помощь. Металлические створки с лязгом захлопнулись за ними, и Дзирт водрузил засов на место. Несколько заклепок с внешней стороны двери были сломаны под яростным натиском хранителя туннелей, и засов был погнут, но Дзирту удалось заклинить его достаточно надежно, чтобы, по крайней мере, задержать элитидов. «Другие рабы в западне», — заметил Дзирт. «В основном гоблины и серые дворфы», — ответил Белвар. «А щелкунчик?» Белвар беспомощно развел руками. «Мне всех их жаль», — глубоко вздохнул Дзирт, до глубины души, потрясенной, ожидающей пленников участью. «Нет ничего в мире ужаснее ментальных атак проницателей». «Увы, темный эльф», — прошептал Белвар. Элитиды ударили в дверь, и Дзирт навалился с обратной стороны, помогая запору. «Куда теперь?» — спросил Белвар, и когда Дзирт повернулся и глянул, ему стала понятна растерянность друга. Они наметили, по крайней мере, добрую дюжину выходов, но между ними и каждым из этих выходов носились или толпа перепуганных рабов, или какая-нибудь группа элитидов. Позади раздался еще один тяжелый удар, и двери, заскрипев, приоткрылись на несколько дюймов. «Бежим!» — закричал Дзирт, подталкивая Белвара. Они бросились вниз по широкой лестнице, затем по щербатому полу, отыскивая путь, который увел бы их как можно дальше от каменной крепости. «Берегись, со всех сторон опасность!» — закричал Белвар. «И от рабов, и от проницателей! Пусть они сами поостерегутся!» — возразил Дзирт обеими саблями, прокладывая путь. Он сбил с ног какого-то гоблина рукояткой клинка, когда тот замешкался у него на дороге, а мгновение спустя срезал щупальца у одного элитида, который начал высасывать мозг у захваченного Дергара. Вдруг перед Дзиртом возник еще один здоровенный бывший раб. Дров бросился на него вперед головой, но на сей раз придержал свои сабли. «Щелкунчик!» — заорал Белвар за спиной Дзирта. «Назад! Из этой пещеры!» Монстр тяжело дышал, его ракочущие слова едва можно было разобрать. «Есть лучший выход!» «Веди!» — возбужденно ответил Белвар, чувствуя прилив надежды. Ничего не могло бы устоять против этой троицы. Однако, когда хранитель туннелей последовал было за своим огромным другом, пещерным уродом, он заметил, что Дзирт не идет за ними. Сначала Белвар испугался, что вдруг какой-нибудь проницатель схватил дрова, но вот он повернулся в сторону Дзирта и понял, что дело в другом. На самом верху еще одно из множества широких лестниц, которые огибали многоярусную пещеру, через группу рабов и скопление элитидов, словно косой, прокладывала себе путь одинокая стройная фигура. «Бог мой!» — пробормотал Белвар, не веря своим глазам, поскольку опустошительные действия этого одиночки воистину испугали глубинного гнома. Точные режущие удары и ловкие крученные приемы мечей-близнецов вовсе не испугали Дзирта Доурдена. Для юного темного эльфа в их звоне звучала знакомая нота, которая всколыхнула старую боль в его сердце. Он невидяще взглянул на Белвара и произнес имя единственного воина, владевшего такой техникой боя. Единственное имя, звучное зрелищу великолепной рубки мечами. Закнафейн.